Вы меня слышите?» Умирающий кивнул и произнес едва слышным голосом: «Отнесите меня на берег. Кто сбросил вас с моста?» Несчастный ничего не ответил и только повторил: на берег, полицию, преступление, меня...» «Как вас зовут?» — продолжал расспрашивать рулевой. «Джон Барри». При этом имени рулевой вздрогнул. Оно принадлежало одному из крупнейших богачей Нью-Йорка, известному миллиардеру, владельцу огромных поместий в Центральных Штатах и крупной фабрики стальных изделий. Рулевой поспешил окликнуть матросов буксира, которые уже заметили, что случилось нечто необыкновенное. «Эгей-гей! Правьте к берегу!» — крикнул он им. «Надо отправить пострадавшего в больницу и вызвать полицейских!» «Он упал с моста, не правда ли?» — отозвались с буксира. «Да-да, вы ведь слышали звук падения и крик! Это Джон Барри, фабрикант стальных изделий!» Послышались возгласы удивления. Буксир полным ходом направился к одной из находившихся поблизости пристаней и через несколько минут причалил. Один из матросов спрыгнул на берег и побежал за полицией. Полицейский пост находился как раз поблизости, и вскоре явился полицейский инспектор с несколькими полисменами. Инспектор Колман сразу засуетился, когда убедился, что несчастная жертва — известный миллиардер Джон Барри, которому, видно, жить оставалось уже совсем недолго. «Необходимо поместить его где-нибудь здесь», — заявил инспектор. «Перевозить потерпевшего в больницу нельзя, он не перенесет этого. Мы только потеряем время». Умирающего осторожно перенесли на берег и уложили в пакгаузе на наскоро принесенные мешки. Послали за врачом. Колман достал записную книжку и приготовился занести в нее некоторые свои заметки. Пострадавший очнулся и, не переставая, стонал, испытывая нестерпимые муки. Инспектор окликнул его. — Мистер Барри, вы в состоянии отвечать на мои вопросы? — Вызовите мистера Пинкертона, — с трудом собравшись силами, произнес тот. — Пусть придет. Он сможет помочь мне. Инспектор Колман понял, что дело принимает непростой оборот, если к расследованию необходимо привлекать знаменитого сыщика. Он немедленно отправился на пост и позвонил Пинкертону. — Я слушаю. Кто говорит? — С 19-го полицейского поста, инспектор Колман. — Это вы, мистер Пинкертон? — Да. Что случилось? «Приезжайте, пожалуйста, сию же минуту в таможенный пакгаус номер 895, что недалеко от 19-го полицейского поста. Кто-то совершил тяжкое преступление, сбросил мистера Джона Барри с цепного моста». Сыщик был изумлен. «Джона Барри? Миллиардера? Новая жертва цепного моста. Уже третий случай за последние 3 недели. Я как раз расследую это дело. Тем лучше. Так мы вас ждем, мистер Пинкертон. Сейчас буду. А мистер Барри еще жив? Да, он упал на проходившую под мостом баржу. Теперь он лежит в пакгаузе, но повреждения таковы, что смерть может наступить в любую минуту. Сейчас, сейчас буду». Не прошло и получаса, как Пинкертон уже был на месте. Пакгауз, в который матросы принесли умирающего Барри, представлял собой просторное помещение. В широко раскрытые двери светила полная луна. Подоспевший врач стоял, наклонившись над раненым, и на вопрос сыщика о состоянии пациента пожал плечами. «Минуты мистера Барри сочтены. Допрос невозможен, так как пострадавший без сознания». Пинкертон схватил врача за руку. «Ради бога!» — воскликнул он. «Сделайте так, чтобы умирающий пришел в сознание на несколько минут. Мне необходимо услышать от него хоть 2 слова. Врач покачал головой. «Я сделаю все, что могу, но за успех не ручаюсь». Он достал из кармана пузырек и, слегка раскрыв губы несчастного, влил ему в рот несколько капель какой-то жидкости с резким запахом. Все тело Барри передернулось, Грудь поднялась, и умирающий, глубоко вздохнув, открыл потускневшие глаза.